Глава 26. Вскоре все разошлись. Мужчины перенесли пакеты на кухню. Меня оставили раскладывать еду. Я с удовольствием взялась за это дело, заодно и перекусив, наконец. Марк много всего взял, молодец. Когда поешь, и настроение улучшается. Сразу решила обед приготовить нормальный. Кто как не я. Шуршу себе на кухне, тихонько напиваю под нос про то, как ела мясо большая компания мужчин, и надо было на кухню зайти Богдану. «Зря радуешься», — злорадно произнес Суворов. «Марк скоро уедет, он и дня здесь не продержится». «Почему это?» «Он не просто так сюда никогда не приезжал. Здесь нет интернета. Не ловит совершенно. Ни в шахматы с сильным противником сыграть, ни поработать нормально, скукота. А еще здесь нет ни доставки, ни курьеров, ни прачечных. Ничего, все самому. Ну, почти». Ведь тут завелась уборщица, которая еще и еду приготовит. Если доживет до рыбалки, то там и вовсе взвоет от этого тупого, скучного занятия. Тут мне и возразить нечего. Богдан наверняка знает брата лучше, да и я понимаю, что Марку придется не просто без интернета. Значит, надо сделать все, чтобы скрасть его время здесь. Я ведь понимаю, что он не просто так в гости приехал. На удивление, дальше все пошло не так уж плохо. Я тружусь, убираюсь, мне не мешают и не лезут, братья общаются. Я не знаю как, но Богдан уговорил Марка пойти во двор наколоть дров. И теперь уже я периодически пялюсь из окон на раздетых до пояса работающих мужчин. Зрелище, надо сказать, захватывающее. Что ни говори, а братья — красавчики. В какой-то момент поняла, что меня поймали на подглядывании. Это было несложно понять. Просто в какой-то момент встретилась взглядом с Богданом. Я не стала дергаться. Нет, я с достоинством медленно задернула штору и только потом покраснела, постучала с лбом о древко швабры и развела сверхзвуковую скорость по уборке дома. Как стыдно-то. К обеду я успела отмыть все основные площади в доме. И это даже без помощи современных технологичных гаджетов. У Богдана тут весь уборочный инвентарь максимально простой. А дом, пусть и большой, но в целом чистый, я бы даже сказала, нетронутый. Полупустые комнаты, минимум вещей и предметов. Большинство шкафов пустые. Как будто дом построили, потом его обставил опытный дизайнер, и все, он остался почти забыт. Основное, самое страшное загрязнение – это пыль. К обеду подтягиваются веселые мужчины. Заметила, что у братьев волосы мокрые. Оказывается, на реку ходили купаться. Она тут совсем недалеко где-то. Денек сегодня совсем не жаркий. Вода, наверное, холодная. Спрашиваю вслух, выставляя на стол еду. Суворова такие довольные, что мне завидно стало. Но я в реке купаться не побегу, купальник не брала. Да и в холодную воду лезть не хочется. Кстати, по Марку незаметно, что он страдает от отсутствия интернета. «Бодрит», — довольно жмурясь, отвечает Богдан. «А вдруг заболеете?» «Это ты переживаешь о нас, что ли?» Насмешливо уточняет Суворов-старший. «Хм, сейчас он узнает, как я о нем переживаю». «Рита на самом деле очень добрая и заботливая девушка». С улыбкой вдруг произнес Марк. «Поэтому я ее выбрал». «У меня в животе забархали бабочки. Опять почему-то щеки предательски краснеют». Отвернулась к плите, якобы суп решила подсолить. «А, вот оно что. Я думал, потому что убирается хорошо». Доносится до меня веселый голос Богдана. Помолчав, он добавляет. «И готовит. Так, а почему у меня опять некрасиво в тарелке? О, Марк, произведение искусства». Игнорируя вопрос, крепче сжимаю поварёшку. Залепить бы ей кое-кому по лбу. «Молчишь, ну и молчи. Главное, чтобы хотя бы не отравлено было». «Зря он мне идеи подает, ой, зря». «Рита, а ты почему не садишься есть?» Спрашивает меж тем Марк. Обернулась, прямо взглянув на Богдана. «Не хочется. Я тут, конечно, сразу перекусила, пока готовила, так что теперь легко могу изображать гордую голодовку. Не надо нам барской еды. Так-то». «Рита, перестань. Мы же уже говорили об этом, садись», — произносит Марк. «Только если вы так хотите». Смиренно опуская взгляд вниз, руки сцепила в замок спереди и нежно тяну. «Мастер». Искоса взглянула на Богдана. «Ха-ха, бесится, но молчит. Выкуси». Желваки на лице Суворова-старшего так и играют. «Приятно смотреть». Беру тарелку, наливаю себе суп и сажусь за стол напротив мужчин. «Почему, мастер?» — с любопытством спрашивает Марк. Пожимаю плечами. «Не знаю, забавно. Я вообще не в этой теме, но я могу тебя так называть, потому что ты мастер спорта. Я тоже, но ты меня так не зовешь. Тут же заметил Богдан. И меня не надо так называть. С улыбкой произнес Марк. Это совершенно ни к чему. Как скажете, мастер, говорю я, смиренно опустив голову. Ой, прости, Марк. Неуместные смешки рвутся наружу. Сдерживать их очень трудно, поэтому стараюсь полностью переключить внимание на еду. В дальнейшем обед прошел вполне мирно. Когда Богдан переключается на спокойную беседу и не выдает свои тупые оскорбительные шутки, он кажется нормальным и адекватным. Жаль, что только кажется. После обеда хотелось как-то поддержать Марка, ведь из-за меня он наверняка морально страдает без привычных занятий. Но эту мою попытку тут же пресек Богдан. «А ты чего все еще сидишь? Обед закончился, иди работай», — повелел мне Суворов-старший. «А ты?» Богдан перевел взгляд на брата. «Поможешь мне подготовить баню и мясо на шашлык?» Вот раскомандовался. «Эй, тигриц, хочешь с нами в баню?» — спрашивает Богдан, еще и подмигивает. «Знаешь, как я тебя там хорошо отлуплю твоим любимым орудием труда. Ужин, кстати, не готовь, сегодня ужином занимаются мужчины». «Мужчины? Я тут вижу только одного, а второй гамадрил какой-то сидит». «Я поняла». «Так а в баню пойдешь?» «Нет, ни за что». «Ну и зря. Пойдем, Марк. Ты в последнее время полюбил экскурсии. Вот будет тебе экскурсия в баню». «Я там уже бывал». «В моей нет». Выдохнула, когда братья ушли. Конечно, заключать спор на 3 дня в обществе Богдана было слишком самонадеянно с моей стороны. Если бы Марк не приехал, я бы его братца к концу 3-го дня точно прибила. Может, он и хорош в боевых искусствах, но от удушения во сне никто не застрахован. Ну или хотя бы от пургена в чае. Эх, кого я обманываю. Хватит мечтать. Фиг я что с этим Богданом сделаю. Проблемы мне не нужны. Добросовестно отработала оставшиеся часы, перекусила и закрылась в комнате, где переодевалась. Надеюсь, обо мне не вспомнит. Отзвонилась маме, сказала, чтоб 3 дня меня не ждала. Я сорвалась на дачу с друзьями. Связь тут действительно плохая. Мама жаловалась, что меня плохо слышно и что я периодически пропадаю. Проверила интернет, его нет. Никаких книг на даче тоже нет. Были бы, я при уборке заметила. Тут и правда от скуки взвыть можно. В общем, на свежем воздухе надо спать, восстанавливать силы. И неважно, что рано еще. Но сначала необходимо подготовиться ко сну. Переодеваюсь и тут понимаю, что принять душ мне надо будет все-таки выходить из комнаты. Делать нечего, переоделась в нормальную одежду, взяла все, что надо для водных процедур, и перебежками, настороженно оглядываясь, словно ниндзя, добралась до ванной комнаты. Конечно, Суворове наверняка сейчас в бане, но лучше перестраховаться. Сейчас приму душ, запрусь в комнате, и до завтра меня никто не увидит. Не нужны мне ни бани, ни шашлыки, и уж тем более не надо, чтобы меня веником избивали. Ох, как же я Марку сочувствую, он-то в баню пошел.